житие святителя Ионы, епископа Великопермского. Память 6-19 июня. Святитель Иона, епископ Великопермский, был пятым епископом пермским. После кончины великого просветителя Пермского края, святителя Стефана, представление 1396 память 26 апреля 9 мая, его преемником стал епископ Исаакий, проводивший большую часть своего времени в Москве и недолго находившийся на Пермской кафедре. Апостольские труды святителя Стефана продолжили святители Герасим, представление 1441, и Петерим, 1455 года. Оба приняли мученическую смерть, исполняя свой архипастырский долг. Вскоре после убиения отрядом вагульского князя Осыки святителя Петерима митрополит Московский и всея Руси чудотворец Иона, представление 1461, рукоположил соименного ему благочестивого инока в епископский сан. В 1455 году епископ Иона прибыл в Усть-Вымь, главное селение обращенных в христианство зырян, где еще в 1383 году святым Стефаном была учреждена кафедра при построенном им храме в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Принимая место, обогренное кровью двух его предшественников, святитель Иона безусловно понимал, какие трудности он встретит на своем архипастырском пути. Время междоусобиц уже проходило, и великий князь Василий Васильевич Темный еще в Москве обещал святителю защиту и покровительство. Присланная им сильная московская рать за 1458-1459 годы установила в пермских пределах относительное спокойствие, усмирив при этом вятскую вольницу, принимавшую участие в грабежах, поселении зырян и убийстве святителя Петерима. В случае же набегов полудиких племен вагулов или вагуличей Новгород и Устюг были обязаны по первому требованию пермского епископа оказывать ему военную помощь. Заручившись такой поддержкой, святитель Иона смог все свои силы направить на укрепление Пермской церкви. Главным делом жизни святителя стало дальнейшее просвещение наиболее упорно державшихся верований небольших, но очень воинственных народностей Великой Перми – остяков и вагулов. Являясь соседями уже крестившихся зырян, они врывались в их поселения, грабя и принуждая жителей отказываться от истинной веры. Подобно первосвятителю пермскому Стефану, святитель Иона встретил на своем пути немало лишений, опасностей и гонений. Неутомимо боролся он с влиянием волхвов и жрецов на простодушный народ, поклонявшийся языческому истукану Золотой Бабе. В 1462 году епископ Иона был вызван на прения о вере, которые проходили в Уросе, владении пермских языческих князьков. Одержав убедительную победу над главными пермскими волхвами, святитель сумел зажечь светом Христовой истины сердце одного из наиболее влиятельных в тех местах князей, по некоторым сведениям сына того самого Осыки, от руки которого принял кончину святитель Петерим. С помощью этого князя, нареченного во святом крещении Михаилом, епископ Иона приступил к искоренению языческих кумирниц и идолов. За 1462-63 годы проповедью Слова Божия епископ Иона окончательно обратил в христианство народы Великой Перми, которую он, по выражению летописца, добавник крести. На местах идольских капищ, куда народ привык стекаться для жертвоприношений, святитель строил храмы и открывал при них школы для обучения детей. Из Усть-Выми им были вызваны опытные и знавшие местные обычаи священники, способные продолжить дело просвещения новообращенной паствы. Деятельную помощь пермскому епископу оказали иноки Троицко-Печерской пустыни. Долгое время они выполняли обязанности приходских священников для христиан, живших на реке Печоре. В главном поселении Перми-Чердыни епископ Иона основал монастырь во имя святого апостола Иоанна Богослова, на устройство которого, так же, как и на строительство храмов, щедрые пожертвования делали жители Устюга и Новгорода. В 1468 году пермские земли пострадали от набега казанских татар. Святитель Иоанн, не щадя своих сил, старался помочь пострадавшим. Успешная архипастырская деятельность святителя Иоанна укрепила его авторитет среди иерархов Русской Православной Церкви. В 1459 году он был призван в Москву, где принял участие в соборе, в частности, в составлении послания литовским епископам о хранении верности православию. Об уважении и доверии, каким пермский епископ пользовался у тезаименитого митрополита московского Ионы, свидетельствует прочтение духовного завещания, почившего в 1461 году первосвятителя, собравшимся в Москве архиереем, епископом Ионой. За несколько лет до блаженной кончины, предчувствуя ее близость, святитель Иоанн стремился побывать в каждом, даже самом отдаленном месте своей епархии, чтобы словом назидания укрепить новообращенных в христианской вере, предостеречь их от опасности возвращения к языческим привычкам и обычаям. 15 лет длилось святительское служение в Пермской земле. 6 июня 1470 года он мирно отошел к Господу. По свидетельству летописца, положено быть святое тело его на усть в Име, в его епископии, близ мощей святых в церкви Благовещной Пресвятой Богородицы, по левую сторону Герасима и Петерима, епископов усть-выемских чудотворцев, и где же все три вкупе почивают, и чудеса творят и исцеления, различные подаются веру приходящим. Общая память трем святителям, кроме памяти, совершаемой в день кончины каждого, установлена 29 января 1607 года соборным определением Пресвятейшим Патриарха Гермогене и царе Василия Иоанновича Шуйскому.